Когда они ушли, цивильный брел покорно, словно только этого и ждал всю свою цивильную жизнь, Иван продолжил бритье. Настроение постепенно улучшалось. — Споем, товарищ боевой, — негромко запел он. Песня из фильма «Два бойца». — О славе Ленинграда! Примерился в зеркальце, как бы взяться за левую половину лица. И тут до него дошло. Вот черт! Иван бросил бритву в кастрюлю и побежал. На ходу всунул кастрюлю Солохе в руки. Тот обалдело проводил командира взглядом. Наполовину выбритая рожа Ивана заставляла встречных шарахаться с дороги. Он спрыгнул на рельсы, поскользнулся. Черт! Выровнялся и увеличил темп. Стук сапог в тоннель звучал сухо и тревожно. Только бы успеть. «Отставить!» Он ворвался в помещение дренажной подстанции, остановился. Кузнецов растерянно моргнул, опустил автомат. «Он что, действительно собирался стрелять?» «Миша!» Иван вздохнул, уперся ладонями в колени, чтобы восстановить дыхание. Мышцы противно ныли. «Ну, ты даешь!» Иван выпрямился. «Я ж пошутил. Я-то думал, ты его выведешь за пределы станции и отпустишь!» Кузнецов растерянно посмотрел на автомат у себя в руках, потом на Ивана. «А, — сказал он, — я думал... Ой, блин, я же чуть его...» «Ничего, — сказал Иван. Это я виноват, извини. Давай, Миша, топай на станцию. Приду, поговорим. А мы тут с товарищем разберемся». «Вы? Как вы смеете?» Цивильный, наконец, обрел голос. Забавно, что когда его без разговоров ставят к стенке, он всем доволен. А как спасают, так сразу претензии. «Как тебя зовут?» — спросил Иван, когда Кузнецов вышел. Цивильный поперхнулся, потом сказал: «Борис Евгеньевич. Боря». «Знаю я одного Борю», — подумал Иван. «А что, они даже чем-то похожи?» Иван протянул ладонь. Цивильный посмотрел на нее с опаской, потом Ивану в глаза и сглотнул. Неуверенно сунул руку. Иван крепко сжал, встряхнул. Пальцы у цивильного были вялые, но цепкие, словно с пружинками внутри. Иван поднял брови, хмыкнул. — Ну, будем знакомы, Боря. Извини за дурацкие шутки. А выпить хочешь? В лечебных, как сказать, целях. Вся мировая обще... Цивильный остановился. Почесал нос. — Не откажусь. Черви дождевые, гигантских размеров вымахали. До 2 метров и больше. И даже с зубами некоторые. Грызут землю, бетон, щебень. Дерево им вообще на разминку челюстей. И только чугунные тюбинки им пока не под силу, слава богу. А из червей всего опаснее тахометры, которые на звук шагов реагируют. Только идешь чуть быстрее, поторопился, зачастил, и все, прощай. Догонят и ноги оторвут начисто. Поэтому там, где они есть... На Уделке, например, все ходят медленно-медленно, как в воде плывут. — Фигня все это, — сказал другой голос. — Какие к черту 2 метра? — Метр, 1,5 от силы, толщиной с палец примерно. Слегка бледноват, но с виду вполне обычный, как до катастрофы были. Сам видел, ага. Че я тебе врать буду? Так вот, там, на станции этой... Из них фарш делают, и котлеты, и пельмени за милую душу лепят. Варят и под водочку потребляют. Вкусно так, говорят, пальчики оближешь. Китайский рецепт. Иван слушал этот треп в полухо. После взятия маяка его команду отвели на Невский на отдых. И то дело. Все-таки с организацией адмиральцев становится все лучше. Нарабатывается опыт. Еще пара месяцев боевых действий, и будет отлаженная военная машина. — Нет уж, — подумал Иван, — нафиг, нафиг такое счастье. Он перевернулся на другой бок, не открывая глаз, потянул тонкое одеяло на голову. Голоса зудели, мешали. От давно нестиранного одеяла воняло кислым. — А вот у нас черт один был. — Упрямя в метро не найдешь, — заговорил третий голос. — Мы ему говорим, не ложись просто так. Что-нибудь твердое обязательно под зад подкладывай. Не послушал. Лег прямо на землю. Я еще помню, прежде чем глаза закрыть, перевернулся он на левый бок. А утром просыпаемся. Подъем, умывание, утренний туалет, все дела. Все встали, а он не встает. Как лежал на боку, так и лежит. Я, говорит, братцы, что-то разоспался. Нога у меня затекла. Помогите, говорит, встать. И руку тянет. Начали мы его поднимать, а он орет, как резанный. Что за притча? Откинули одеяло. Мама родная. Он потому встать не может, что сквозь бедро у него червь тянется. Я как сейчас помню. А выходит из земли, проходит сквозь мясо и снова в землю уходит. Давай мы его тянуть, чтобы он внутри не остался. Куда там? Извивается, тонкий. Нам его и трогать-то впадлу. Болтуны. Иван поморщился. Голова слегка побаливала после вчерашнего примирения с цивильным Борей. Черви, значит. Иван вздохнул, перевернулся на другой бок. Мне бы ваши проблемы. Нож был странный. Иван таких еще не видел. Широким, как у топора, лезвием в виде лепестка, загнутым под углом внутрь. Тяжелый. Рукоять из шершавого дерева хорошо лежит в ладони, только орнамент лишний. Иван примерился. Да таким ножом башку можно срубить. Легко. Как говоришь, называется? Оберфюрер улыбнулся. Хуже ребенка. «Кукри!» «Это кто?» Шакилов аж подался вперед. «Нож Гурхов», — пояснил оберфюрер гордо, словно сам был по меньшей мере почетным Гурхом. «Была такая элитная воинская часть в британской армии. Набиралась из коренных непальцев, но из тех, что не пальцем и не палкой. Отличные солдаты. А лучшие в английской армии». У Шакила загорелись глаза. «Откуда взял?» «Откуда взял, там уже нет», — отрезал оберфюрер. «Это я еще до катастрофы успел раздобыть. Настоящая непальская работа. Они там дома такими дрова рубят, а когда на войне, то головы». Подумал и добавил. «Рубили, само собой. Может, где в лондонском метро пара гурхов и выжила? Но я... Очень надеюсь на это. — Так они же негры, — подколол его Иван. — Не, там что-то индийское. Оберфюрер замолчал, потом хмыкнул. — А я и забыл. — А ты точно рашист? — поинтересовался Шакилов невинно. — А то какие-то подозрительно широкие у тебя взгляды. — Бронедверь видишь? — мотнул головы Шакилов. — А вон там, в потолке, что, по-твоему? Иван прищурился. — Черт, скоро очки надо будет искать. Совсем зрение село. — Арматурина, — сказал он наконец. — Или труба? — Труба? — спросил он Шакила. Тот хмыкнул. — Бери выше. — Пулемет, значит. Неужели автоматический? — Скорее всего. — Спецобъект, — сказал Шакилов шепотом. — Это тебе не на ярмарку на Сеной сходить. Тут серьезные люди раньше обитали. Подземники. Бывшие 15-е управление КГБ. Потом ГУСП ФСО. По слухам, стреляют без разговоров. Не знаю, лично пока не сталкивался. Слава изначальному диггеру. — И что там за дверью? Шакилов пожал плечами, прислонился затылком к каменной стене. Откинулся. «Не знаю». «А узнать пробовал?» Шакилов усмехнулся. «Времени совсем нет. У меня жена, ребенок». «И шило в одном месте», — в тон ему закончил Иван. «На себя посмотри. Вообще-то шило тут явно не только у Шакилова. Иначе бы Иван здесь не оказался. Сидел бы сейчас на гостинке и глазел на девушек». Иван вздохнул. Понесло же их обоих. Искать приключения на пятую точку. Одно слово — диггеры. И другое — маньяки.